Братья и сестры, вы сегодня слушали, брат рассказывал. Я смотрю, когда он сказал, что жене его было 13 лет, а вы все улыбнулись. Даже все молодые, кому 13 лет. Но я хотел бы сказать оговорку немножко, что цыганский народ у 13 лет, он такой взрослый, как наши в 19-18. Поэтому вы и не удивляйтесь этому. Но и не только удивляйтесь, но и не подражайте. Кому 30 лет, еще не думайте за замужество. Братья и сестры, мы сейчас прочитаем слово. Как-то мне еще хотелось поделиться, еще время есть. Хотя и немного времени. И настают и эти часы, и минуты, когда ваши братья повезут на поезд, и братья должны вас оставить. Вот. Они будут трудиться там у себя, там впереди есть труд, а вы останетесь здесь, мы будем здесь, вы будете здесь, а мы будем там, ну и придет время, там в вечности встретимся. Может, уже здесь нет, а может, еще и здесь, Бог знает, как это. Вот я хотел бы один стих прочитать всего один стих, и очень хорошо он запоминается. 138 псалма, это псалом Давида. Вот такие его слова. 138:14. Постараемся запомнить его. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Легко запомнить, правда? Братья и сестры, вы уже, наверное, рассуждали над этим псалмом не один раз. Этот псалом сказал Давид. И когда он это сказал? Он это сказал, вы знаете, как уже был помилован Господом. Он очень много говорит о милости, потому что он сам пережил на себе милость. Сегодня, кто молится, то всегда, кто пережил милость над собою Божию, то не может не вспомнить и благодарить Господа за милости. Скажите, а кто может сегодня прославлять Бога? Вот заставь теперь неверующего цыгана здесь, чтобы он здесь пел вот так. Можно это заставить? А не только цыгана, а любого на улице. Найдите, идите нам, будете петь, тут, а мы будем вас слушать. Будут петь они? Нет, не будут. Их сюда не затянешь. А кто поет, братья и сестры? Это душа прощенная. Это возрожденная душа. Это дети Божьи, у которых есть эта новая песнь в сердце. Они не могут жить без песни. Они поют. И вот смотрите, Давид, он в этом псалме говорит: «Славлю Тебя, Господи, за то, что я дивно устроен». Я представляю себе так. Он посмотрел на себя, размышлял. И вот так вот в молитве своей говорит: «Славлю Тебя, Господи, я дивно устроен». Братья и сестры, для нас грамотных и для неграмотных, для всех верующих – вам приходилось благодарить Господа за то, что так дивно Бог нас устроил? Я встречался, знаете, с такими, которые очень они обидчивые и обижаются, не знаю, на кого они обижаются. Они обижаются, что они некрасивые. Ну и расскажу вам один пример. У меня дочь такая. Один раз я приехал и смотрю, она что-то заплаканная, и смеется, и слезы, и не могу понять. Я спросил свою жену, мою жену звать Виктория, что такое, что там у вас? Не понимаю, и плачь, и ты улыбаешься. А говорит, знаешь, говорит, что? Что-то на нее, говорит, пришло такое. А ей тогда было 14-15 год. И пришло на нее такое, говорит, плачет, почему она черная? плачет, говорит, что-то пришло на нее, говорит, плачет, я смеюсь с нее. Я говорю, так это красиво, и кто-то хочет быть черной. Она плачет, она черная и плачет. Вы знаете, я заулыбался тоже, мне тоже было. Думаю, о, какая наша ветхая природа. Одна плачет, что она очень беленькая, а другая плачет, что очень черненькая. И вот такая, такие мы. Сейчас, вы знаете, уже такого нету. Когда покаялась, она уже сейчас член церкви, в 18 лет она уже была член церкви. И вы знаете, а я сейчас вспоминаю, и смеется сейчас, знаете. И неудобно, и смеется, вот думает, вот какая. Вот такой возраст есть молодежи. Вот такой есть возраст. И вы знаете, и смотрю, сейчас она уже не плачет, уже она довольна. И знаете, почему я это говорю? Я это говорю, потому что это очень большая болезнь наша, нашей ветхой природы, и бывает посещает уныние кого-то. Я хотел бы сказать, что как Бог нас устроил, и все, вот кто дети Божьи, давайте посмотрите в зеркало и всегда благодарите Господа. Вот смотрите, что говорит Давид. «Славлю тебя за то, что я дивно устроен». Дивно. И вы знаете, и для всех нас Господь определил, кто черный, кто чуть-чуть по-другому. Для всех нас Бог определил вторую половину. Не переживайте за замужество. Там Бог что-то приготовил. Не знаем откуда, кто он. А если будешь доверять, тебе Бог устроил. И вам, братья, тоже, если что-то и не все так, знаете, красота, она обманчива, да, суетна. Но Бог для нас все приготовил. И как хорошо, когда мы славим Господа за то, что так Бог дивно устроен. И не надо Бога поправлять, что Бог там неправильно сделал, волос у меня не такой, вот, брыва там нехорошая, не надо Бога поправлять. Я встречался с такими, что с пинцетом сидят и вот и промыкывают, знаете, брова. Неправильно Бог сделал, надо было мне такие узкие, а они у меня широкие, и они поправляют Бога. А кто-то, знаете, по-другому поправляет. А кто-то вот, Бог предусмотрел, чтобы здесь синяков не было, синяки только от ударов. А они взят и подкрашивают, чтобы они были синие. Неправильно ты, Бог, делаешь. И здесь неправильно, все неправильно. Это неверующий человек делает, а верующий не так. Верующий совершенно по-другому. Он, знаете, станет и поблагодарит Господа и скажет, славлю тебя, дивно я устроен. Вот какой я есть, такой ты меня, Господь, я благодарю тебя и славлю. И руки у меня есть, слава Богу, здоровье. И ноги, слава Богу, ты меня дивно устроен, я только славлю тебя и буду тебя славить. И нечего мне обижаться ни на родителей, ни на Бога обижаться. Вы знаете, человек это в нормальном состоянии, когда он может, как Давид, сказать, славлю тебя, потому что я дивно устроен. Но не на этом я хотел обратить внимание. Мне хочется более серьезно на кое-что обратить внимание из этого прочитанного. Вот здесь он потом дальше говорит, дивны дела твои. Дивны твои дела. Я хотел бы немножко над этими словами порассуждать. Как оно приятно, когда мы наблюдаем, какие дивные дела Божьи. Когда мы видим в своей жизни. Сегодня очень много мы могли усмотреть, какие дивные дела Божьи. Правда? И пути Его, и дела Божьи. Когда посмотришь, вот брат рассказывает, как Бог его привел, это дело Божие. Дело Божие. Дивны дела Твои, Господи. И я вполне сознаю это. Я хотел бы некоторые примеры привести, чтобы нам легче понять и увидеть, какое действительно, какие бывают дивные дела Божьи. У меня, знаете, у меня сосед, это журналист, коммунист бывший. Сейчас нет уже, но был. И вот, знаете, я не знал, что ему дали участок для того, чтобы меня перевоспитать. Это потом он сказал, как покаялся, что ему дали участок для постройки дома собственного, чтобы он меня перевоспитал. И он, знаете, пообещал это тем, которые ему давали, что он мне там рупор поставит. И всегда будет мне это звучать, рупор, что коммунизм хороший. Он им пообещал. А получилось не так. Знаете, как получилось? Это было в 90-м году, когда было крещение. И знаете, у нас как с ним дружба завелась. Он пришел ко мне и говорит: сосед, мне надо тачку песка. Можешь мне одолжить? Я говорю: конечно, можешь и больше взять. Он взял одну, ну, потом вторую. И переносил в целую машину, перевозил. А ему неудобно, он приходит ко мне, говорит: слушай, сосед, я целую машину перевез. Я тебе завезу, не переживай, он меня успокаивает. А я говорю: не очень переживаю. Привезешь, хорошо, не привезешь, и так хорошо. И вы знаете, он посмотрел на меня и услышал, что у нас будет молодежный. И это как раз у меня в доме. Ну, как раз перестройка это началась, 90-е годы, там чуть-чуть еще и непонятно для всех было. И вот молодежный во дворе моем, на моем огороде, он услышал, говорит: слушай, сосед, я слышу, у вас тут будет большое мероприятие. Смотри, говорит, у меня тут возле моего дома все, что видишь, доски, стропила, что тебе надо, все бери, весь огород, вот все вот тебе. Даже я тебе, вот может там, сейчас, говорит, мы перекрытие на фундамент сделаем, а там у него летняя кухня. И говорит: может, там у вас будет хор, знаете. Он сказал и даже ради нас взял и перекрытие залил. Пока это служение пришло, он уже залил это перекрытие. И, кстати, вы знаете, оркестр там играл. И тот, что он рупор мне обещал, а там стояла колонка такая, что на весь поселок в ту сторону звучало, только не коммунизм хорош, а там, знаете, благая весть была. А цыгане там у нас, у меня во дворе на возвышенности первый раз пели хором пение. Месяц учили они, не знаю, 4 или 5 гимнов было, да? Все смотрели, пришли люди неверующие. Очень много было людей, очень много. Ну, на крещении было около 3000 людей. И вы знаете, когда это смотрели на цыганский хор, слушали и подходили ко мне, говорили: что вы сделали с этими цыганами? Мы такого чуда не видали, чтобы цыгане пели христианские пения. Они так удивлялись. И этот журналист подошел, посмотрел так, высоко голову поднял. Ему так это было приятно, что он чем-то послужил. На его огороде все потоптали, это точно. Там было много народа. И у меня на огороде, на чердаку спали, где только не спали. Автобусы все, кругом машины, это вся дорога. Соседи неверующие забирали гостей спать до себя. Расположились, все забирали. Это было, ну, словами не передашь. В общем, только благословение Господне. И вы знаете, я думаю, вот какой дивный Бог. Он пристроил так, чтобы меня первоиспытать рупор, а там на его колонка стояла и в другую сторону. Совершенно во благо это все превратил Бог. Но это еще не все. Знаете, так вот получилось, что мой журналист-сосед едет в Германию на заработки. Это был трудный момент как раз. У него отпуск или что там у него. И я еду до братьев, и мы в одном поезде едем. В Берлине встречают нас, братья. Меня приветствуют, ну, как встречают, и его приветствуют. Так его обцеловали. Я ж не сказал, что он коммунист, это. И его там целуют все. Ну, поехали мы дальше. Ну, немножко подъехали уже. И сразу завозят нас, а там уже стол готовый был. Ну, понятно, что мы с дороги едем. И я так заговорился, что мы так ехали, что я и там не сказал, что он это неверующий. Ну, и тут зашли в дом, возле стола стоим, а этот брат верующий из Германии, немец, говорит ему: брат, помолишься? А он, знаете, смотрю, сложил руки и закрыл глаза и молится: «Господи, помоги мне быть такими, как эти верующие. Аминь». Знаете, братья и сестры, то на меня смотрят, то на него, то на меня, то не могут понять, в чем дело. Ну, я понял, что надо сказать. Я говорю: «Братья, извините, я, говорю, не успел сказать. Это ж мой сосед, он журналист, а у них еще глаза расширяются больше». И вы знаете, я хочу сказать, какие это пути Божьи, не наши пути. И ему, он приехал на работу, а работа там уже пропала. Кто-то, кого-то взяли на работу, у него работы нет. Он просит: «Братья, найдите». Но он не говорит: «Братья», говорит: «Найдите мне работу где-то. Я приехал, и так не получилось». А они ему искают работу, работу не могут найти. А у меня тут служение, братья меня то в одно место везут, то в другое, вот так вечерками служение. И вот, и он, хочешь, не хочешь, он говорит: «И я с вами». «Ну, конечно, куда мы тебя оставим?» И он там сзади поначалу, знаете, смеется там. Все плачут на собрании, а он смеется. Мне так мало, немножко, ну, нехорошо на сердце. Смотрю на пятый, на шестой день, он уже плачет. О, уже мне легче стало. Когда он уже сзади начал плакать, уже мне легче стало. Приехали мы домой, я чуть короче. Приехали мы домой, и он там в Германии одно понял. За все эти служения, так он работу не нашел. Говорит: «Сосед, если, говорит, не по-христиан, если не по-человечески, то по-христиански, не оставляй меня здесь, что я здесь буду в этой стране? Тебя тут все принимают, а я что тут здесь буду делать? Только не оставь меня. Ничего мне и работы не надо, только б я заехал домой с тобой. Больше ничего мне не надо». Так он и это, и заехал со мной. И он, знаете, побыл на всех собраниях. Одно он себе все сделал, что ему надо покаяться. И молится: «Господи, не дай мне умереть, пока я не покаюсь». И вы знаете, Бог услышал его молитву. И когда он приехал домой и увидал у меня книгу «Приди домой, Буша», он взял эту книгу, это было перед Новым годом, 30 января, он эту книгу читал, это была пятница, он читал эту книгу и дочитал до этого места, где написано: «Иду, говорит сын блудный». Больше он не мог читать. Он в своей комнате ходил взад и вперед, и у него слезы только лились, плакал, плакал и ждал, когда вечернее собрание будет. Пришло вечернее собрание, он приехал на велосипеде на собрание, это поселок такой городского типа. И вы знаете, без всякого призыва он выходит, встает на колени и просит прощения: «Господи, прости меня, грешника грамотного. Ты знаешь, как долго я к тебе шел, какой это длинный был путь, но я благодарю тебя, что я дошел. Я просил, чтобы ты меня сохранил, чтобы пока я не покаюсь. Вот сейчас это время прошло, прими меня». И вы знаете, так он плакал, так он молился, что я запомнил, и все мы запомнили на всю жизнь, какое это было его покаяние. И вы знаете, такую радость получил в сердце. Приходит в этот вечер ко мне домой, не может спать. Смотрю, слезы, вот, он втирает, а они текут от радости. Вы знаете, есть слезы радости, когда они текут, когда человек кается, это слезы радости. Это так приятно. Вот за что Христос говорит: «Блаженны плачущие, потому что они утешатся». Вот это слезы. И он, знаете, плачет и говорит: «Сосед, слушай, ты знаешь, говорит, мне дали участок здесь, чтобы я тебя перевоспитал». А я, говорит, а получилось, ты меня перевоспитал. А я смотрю на него: «Да нет, говорю, я даже не думал, что ты покаяться хочешь. Я откуда знал?» И действительно, знаете, я этого не подозревал. А смотрите, что Бог сделал. Вот, братья и сестры, дело. Дивные дела Твои, Боже. Правда, можно сказать? это дивные дела, братья и сестры. Это Бог может. И сейчас, вы знаете, он уже из 95-го года, это было в 95-м, он покаялся, принял крещение. И он ездит с нами на благовестие. Сейчас его нету с нами, понятно. А часто он ездит вот в Карелии, где мы были в Петрозаводске там, у цыганов, он там был. И слово говорил, свидетельство. И так приятно. Вот такие дела Божьи. Некоторые слушают, думают, что только... А это только цыганов. Они неграмотные. Их там обдурили, как говорит. Кто-то дурит его. Нет, Бог приглашает и грамотного. Бог приглашает и цыгана неграмотного. Бог всех приглашает. Всех потерянных, какой бы ты профессии ни был, какой национальности, где бы ты ни пропал, не заблудился, он каждого ищет, стучится в сердце и приглашает к себе. Мне хочется еще, не задержав и ваше внимание, можно еще рассказать? А сейчас про цыгану я скажу. Нам так приятно, мы сегодня побывали у наших братьев цыган. И вы знаете, Бог действительно делает дело большое. У нас там одна молодая пара с цыганом тоже пришли к Богу. И как они пришли, я хотел немножко о них рассказать. Если бы он был здесь, он бы сам рассказал. Но так как его нету здесь, а я хочу рассказать. Это тоже дивные дела Божьи. Вы знаете, обычно так. Когда поженятся молодые, то первое, что они ждут, правда? Ребенка ждут. Ну, жена хочет, чтобы девочка была, правда? А муж хочет, чтобы это был мальчик. Ну, уже как есть, так есть, но будут радоваться и этому. Хоть так, но главное ждут. И вы знаете, в Израиле когда-то это было позор, если женщина не рождала. Помните это, кто верующий? Сегодня это наоборот. Сегодня... Враг это наоборот делает. Сейчас хочет враг сделать, что все, которые многодетные, у кого большая семья, и это позор. Все наоборот, враг. Хотя это не позор. По Слову Божьему это не позор. Написано, что дети, семья – это награда от Бога. А награда, знаете, ее награду тут носят. Никто не стесняется. И у кого большая семья, если вы стесняетесь этой награды, вам очень тяжело, я вас жалею. А если вы этим, вы знаете, довольны, радуетесь, благодарите Господа, это хорошее положение. Но суть я хочу. Я, знаете, прошел год, прошло два, прошло три, а у них нету семьи. Так они хотят. Так они хотят ребенка. И до профессора дошли. И уже лечение там профессор назначили. И деньги выкачали все. Прошло 8 лет, а детей нету. И профессор говорит, не приезжайте больше сюда. Жалко вас, и деньги, и все, и время. Ваша жена неплодная, она рождать никогда не будет. И они уехали. И вы знаете, в этом разбитом состоянии как раз было благовестие в этом таборе. Сегодня за этот табор немножко было сказано. И братья наши там проповедовали. И эта проповедь, когда брат проповедовал на тему «Для Бога нет ничего невозможного». И вы знаете, ничего он не запомнил. Он подошел и слушал это по любопытству. И ничего с проповеди не запомнил, только эти слова. Вот здесь есть тоже много братьев, сестер. Есть такие, которые в первый раз. Вот есть и братья наши цыганы. Возможно, вы все не запомните, но что-то вы для себя возьмете. Из каждого собрания вы что-то для себя возьмете. Он себе только немножко взял. И приходит домой сразу. Идет в комнату. И эти слова, которые на него сильные впечатления произвели, для Бога нету ничего невозможного. Он встает на колени, он даже не знает, что это молитва. И разговаривает с Богом. Бог, если ты есть... Я у тебя слышал, что для тебя ничего нету невозможного. Слышал, ты профессор мне говорил, что у нас детей не будет. Но если ты всемогущий, сделай так, чтобы через год у нас был ребенок. Я покаюсь. Я буду тебе служить. Только сделай это. И вы знаете, не прошло полностью года, и жена его рождает. От радости жена первая покаялась. а он забыл. Он забыл, что обещал Богу. И вы знаете, радость такая. Все в таборе об этом знают, все цыганы, там секретов нету. Это цыганы знают, как это все делается. И вы знаете, несколько прошло месяцев, а ребенок умирает. Ну, мама в истерику сразу, знаете, падает, говорит мужу своему, вставай, это 2 часа ночи, вставай, наш сыночек умирает, смотри, уже холодные ноги, уже начали пальцы холодные уже, и так дальше. И вы знаете, он посмотрел на жену с этим угрюмым лицом, говорит, я знаю, почему он умирает. И идет в эту комнату, где молился и обещал Богу покаяться. И там раскаивается. Господи, прости меня, помилуй меня. Я тебе обещал покаяться, я не покаялся. Я обещал тебе служить, прости, я знаю, почему умирает. Вот помилуй меня, возврати мне сына. Сделай, ты это можешь. И, знаете, без врачей, без скорой помощи, на утро ребенок румяненький, остался жив. В настоящее время, знаете, сколько у него детей? 6 детей. И еще он диакон церкви сегодня. Цыганский диакон церкви. Скажите, это не дело Божие? Дивный Бог наш. Дивный, братья и сестры, велик наш Бог. О, если бы мы хоть немножко имели веры, доверяли нашему Господу, и мы увидим, какой наш Бог велик, какой Он дивный. Он показал себя Ему как всемогущий Бог. Но не только как всемогущий Бог, а Он Ему показал еще как любящий, как милующий. Бог открылся Ему как Спаситель. И Он встал на колени и сказал, «Господи, прости меня, грешника, вот сегодня я хочу Тебе служить». Вот кого-то так Бог призывает, видите? А кого-то попроще, по-другому. И Бог находит для каждого из нас путь, как нас пригласить, как нас спасти, потому что Он нас любит. И вот Давид это переживал, он смотрел и говорит, «Славлю Тебя, Господи, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и я, и душа моя вполне сознаю». Сознает это. Братья и сестры, он не говорит, что дивные дела мои. Вот есть проблема, когда мы видим, что наши такие великие дела, а дивные дела мои, это неправильное положение. Но когда ты видишь, какие дивные дела Божьи, и когда ты душой сознаешь это, вот это правильное положение. Дивные дела твои, и я вполне, не просто там немножко, а в полную душу, вполне сознаю это. Позвольте еще один пример привести. Знаете, не хотел... У нас тут барон есть в том таборе другом. За него сегодня немножко говорили. Я хочу рассказать, как Бог его привел к себе. Знаете, Бог стучался в его сердце, а не хотел принять так вот, чтобы когда услышит голос Божий, и пришел к Богу. И смотрите, какие Бог нашел на него ключи. Однажды в одну ночь, когда уже они отдыхали, приходит банда. От 6 до 8 человек там их было, все в масках. Заходят они в дом. Повязали руки, побили мужа, жену. И вот там на полу, на середине этого комнаты лежат они. Взяли маленького ребенка и говорят, отдавай все, на твоих глазах будем резать вашего ребенка. Мать как увидала, услышала это, посмотрела на их эти ножи, на все. Вы знаете, как на это, на психику оно влияет. Она плачет и говорит мужу, отдавай все по-цыгански, все, да я не хочу видеть смерти своего ребенка, отдавай все. Он отдает золото, которое, может быть, ему продавали раньше. Отдает все, все, все забрали. И уходя из дома, они взяли и открыли газ, чтобы если кто-то зайдет с сигаретой, как цыгане заходят, чтобы сорвалось. А если нет, то по-другому. Вот. А еще на дверей, как выходили, вот, повесили гранату, лимонку. А один ребенок, мальчик такой, вот, как эти мальчики. А он там в перине, цыганскую перину, знают цыганы, что такое перина, и вы знаете, наверное. А он там тихонько услышал этот шум от страха, тихонько спрятался. Они его не видали. И вдруг он позвал, вот уже этот сын барона, позвал этого ребенка, говорит, возьми там вот нож, найди. И он его освободил, отца, освободил матерь. Ребенок остался живой, они все живые. Я думаю, они там молились твердо Богу. Только жизнь нашу сохранит. Бог услышал эту молитву ихнюю. И вы знаете, потом посмотрел, там лимонка стоит. И через окно мальчика вот этого, ну, выпустили и сказали, что позволение срочно милиции. Ну, приехала милиция, сняла эту лимонку. Вот, все, вроде там зафиксировали, что там случилось. И когда они решились там писать туда подальше, на Киев, а ему сказали, если ты будешь много говорить, то сейчас ты остался живой, а на следующий раз тоже будет похуже. Он уже узнал, кто это, он знал, чуть-чуть догадался и уже начал. А они увидали это, и ему пригрозили еще. И он так успокоился. И вы знаете, он с такой надеждой, что отец барон, он богатый, золота много имеет, он ему даст это. Деньги, что-то немножко поможет ему. Жена его плачет. Друг из богатого стали бедные. Ни копеечки денег. Уповали на золото, а золота нету. Уповали на богатство, а его нету. Моментально улетело, как будто его и не было. И вы знаете, а отец посмотрел, барон, понял, что он ждет, и говорит, сын, я тебе ничего не дам. Ты, видно, сильно большой грешник. Если тебя Бог так наказал, значит, ты большой грешник. Я тебе ничего не дам. И вы знаете, в этом состоянии, в разбитом сердце, он так уповал, он очень любил своего отца, так надеялся. И вдруг надежда, она его подвела. И знаете, услышал, и вдруг, вы знаете, он тоже приходит на собрание, так боятся цыгану, потому что он гнал цыгану, он нехороший был, поддерживал своего отца и всегда с этими братьями боролся, вот они здесь, наши, и постаршими, и с этими. И все думают, что он уже пришел разгонять верующих, а он нет, а он уже со слезами подходит и слышит этот голос, проповедь, не оставлю вас сиротами, приходит домой и говорит своей жене, знаешь, говорит, если нас отец отказался, а знаешь, я сегодня слушал, у нас еще есть одна надежда, Бог говорит, не оставит сиротами. Давай мы покаемся, лучше мы будем служить Богу. А жене так это приятно было. Она об этом только думала, только она ожидала, чтобы он это сделал. И вы знаете, они покаялись, и он, и она, и сегодня он имеет 12 детей, от баронства отказался, это вы уже слышали, и сегодня служит Господу диаконом церкви. Тоже вот такая милость. И вы знаете, что для меня было преимуществом? Помните, апостол Павел говорит, то ради Христа я почитал щитою. Братья и сестры, мне приятно за такие дела рассуждать, правда? Дивны твои дела, Боже. И сейчас, если бы вы здесь вот стояли, вы бы за себя тоже немало рассказали. Какие дивные дела в вашей жизни Бог сотворил. Я хочу, братья и сестры, чтобы мы помолились, чтобы мы поблагодарили в кратких наших молитвах за все, что Бог сделал для нас, за спасение, за эти дивные дела. Самое великое дело, братья и сестры, что мы сегодня дети Божьи, за путь, которым Бог привел нас удивительным путем, мы будем всегда благодарить и славить Господа. Славлю Тебя, Господи, за то, что я дивно устроен, дивны дела Твои, и я вполне сознаю это. Пусть Господь будет прославлен и благословен. Ему слава. Аминь.